легко разрушают самые благие намерения. Сердимся на себя, на людей, на весь мир, но завтра сами своей маленькой, но неотложной нуждой разобьем планы нашего друга. Не лучше ли совсем отказаться от режима, чем постоянно переживать по поводу его нарушений? Реальность бывает внешняя и бывает внутренняя. Люди различаются не только своим отношением к режиму, но и способностями к нему. Некоторым дается практически без усилий, будто бы сам собой вытекает из натуры. Называю таких ритмиками. Не берусь утверждать, что главная привычка или прирожденная скоординированность. Другой плюс – дисритмики. Все наоборот. Режим поддерживать трудно и не потому, что нет желания. Как раз стремление огромное именно из-за трудности. Но мозг и организм ни в какие рамки не вписываются. Внутренние ритмы слишком сложны, изменчивы. 2 дня нет аппетита, на 3-й появляется волчий голод. 3 ночи почти нет потребности во сне, затем 2 дня сплошной сон. 2 полюса, крайность. Человек обычный, где-то между тем и другим. Нечего и говорить, что в режиме общественно-трудового дня ритмиком живется недурно, полуритмиком так себе, а дисритмик оказывается в положении хронической катастрофы. Если он подчиняется ритмам среды, он плохо себя чувствует. Если не подчиняется, тоже плохо, ибо никто ему этого не прощает. По моим наблюдениям, дисритмики не столь уж редко оказываются людьми весьма и весьма способными, а физически, несмотря ни на какие недомогания, крепкими и выносливыми. Только и психическая, и физическая их продуктивность неравномерна, капризна, причудлива. Относительно режима, принятого обществом, их внутренняя организация неудачна, понятно. Но это не значит, что они не представляют собой более совершенный тип по каким-то другим критериям. Если вы в течение ряда лет честно выдерживали режимы, если перепробовали несколько вариантов с достаточной длительностью, но все равно ничего не получилось, то вы, скорее всего, дисритмик, как и ваш покорный слуга. И это значит, что нам нет смысла стремиться к жесткому режиму, а целесообразнее по возможности следовать тому прихотливому расписанию жизни и работы, которое диктует наш организм и наш дух. Сделаем свой режим наивозможно гибким. Сознаю всю слабость этого совета для множества людей, зависящих от расписания работы общественных учреждений, транспорта, предприятий. Не станем требовать от себя высокой продуктивности в те дни и часы, когда организм или душа ее не дают. Научимся подлавливать хорошее время и выкладываться. А когда спать, а когда не спать, а когда хочется и когда может. Возможно, получше изучив себя, нам удастся и в неправильных колебаниях своего состояния уловить кое-какие закономерности. Кроме того, все меняется. Со временем, быть может, изменятся и ритмы наши, возможно, скоординируются. Во всяком случае, не будем считать себя нездоровыми и неполноценными. Посмотрим еще, кто кого. Эхо-магнит. Как в 4 словах раскрыть тайну великого умения сосредоточиваться на необходимом? Забыть, что необходимое необходимо. Забыть. 2 рода необходимости существуют на свете. Необходимость внешняя и необходимость внутренняя. Внешняя – надо делать уроки, надо купить подарок, надо сделать доклад, выполнить, написать. Надо, надо. Все на свете бесконечные надо, все наши обязанности. Внутреннюю же мы называем желанием. А желание – это, как известно, то, чего хочется, о чем трудно забыть. Почему он не делает то, что надо? Почему вы не делаете то, что надо? Почему я не делаю то, что надо? Да именно потому, что надо. В 99% только поэтому. Надо. Сколько тупого каменного усердия в этом слове «надо». Разумеется, надо категорическое. Надо подолгу. Надо под страхом неприятности, наказания. Исполняются. Исполняются, когда некуда отступать со скрежетом самонасилия, с искаженной полуулыбкой. Закон есть закон, обязанность есть обязанность. И рвение к закону, и рвение к обязанностям, ну, вглядитесь в какого-нибудь ревнителя и вы увидите, что руководит им желание, подчас довольно далекое от сути обязанности.